По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News, 22 и 23 октября на Восточном открытом море от острова Чжизю военно-морские силы американских захватнических войск, японский морской отряд самообороны и южнокорейские военно-морские силы против Корейской Народно-Демократической Республики провели совместные военные учения по морской блокаде.